Эпилог. В прессе было много шума. Депутат застрелил олигарха из Москвы. Что связывало депутата из города Н, человека с сомнительным прошлым, и не менее сомнительного олигарха В, и почему депутат вдруг расстрелял бизнесмена, его охрану и свою? Что случилось на уединенной турбазе? Какое безумие напало на этих людей? Пошумели и успокоились. Нашлось множество гораздо более интересных тем и гораздо более интересных известий, чем убийство заштатного депутата и не очень заштатного авторитетного бизнесмена. Неделя и уже тишина. Поговаривали, что тишине очень посодействовала местная администрация, не желавшая, чтобы поднимался большой шум. Дело закрыли за смертью виновного. Виновным был признан Черенков, который сошел с ума и перебил массу народа. Отпечатки пальцев на оружии, на стуле, которым он забил до смерти свою любовницу, все указывало на то, что именно он совершил это преступление. Мелкие нестыковки в расследовании не были приняты во внимание глубочайшему удовлетворению всех сторон. Странные обугленные дыры в телах убитых, несоответствующие версии положения тел убитых. Зачем кому-то проблемы? Закрыли и закрыли. Нет человека – нет проблемы. Жена депутата расследование не педалировала, злые языки судачили, что она была даже рада смерти мужа. Молодая красотка тут же уехала и вроде как не одна, с мужчиной, а на доме, где раньше жил Черенков, появился баннер «Продается». Детей у Черенкова не было, потому плакать по нему было некому. Что же касается московских гостей, ныне покойных, за ними приехал кортеж из дорогих автомашин, в который погрузили трупы бизнесмена и его охранников. Полиция ждала каких-либо эксцессов, вроде погромов, беспорядков, других безобразий. Нагнали толпу ОМОНа, ждали, но все обошлось. Смуглые гости молча расселись по машинам и уехали, не удостоив районный город особым вниманием. На следующий день после этих событий приехала Маша. Она услышала новости и все поняла. Олег был рад ее приезду. И Маша, и Зоя снимали с него груз забот по обеспечению работы, кассы, еда, питье и все такое прочее. Когда их не стало, все это навалилось на него. Олег даже подумывал нанять кого-нибудь из здешних медсестричек, кокетливо поглядывающих на него из-под белоснежных колпаков. Увы, для них все мечты девиц были жестоко разрушены появлением Маши, снова взявшей дело в свои хрупкие на вид, но на самом деле железные руки. Как оказалось, Маша тоже понесла утрату. Исчезла ее мать. Куда исчезла, что с ней стало, никто не знал. Исчезла она после того, как Маша уехала в областной город. Соседи не знали, куда подевалась соседка. Никого не видели, ничего не знают. А если и видели, предпочитали молчать. Болтуны долго не живут. И Олег, и Маша, в общем-то, догадывались, что с ней случилось. Но все подробности мог рассказать только Черен, а он был мертв. Скорее всего, ее захватили на дежурстве в магазине или на улице. И лежала она теперь где-то в лесу или на дне реки. Жизнь бывшего боевого мага, а ныне фельдшера районной больницы, вступила в новый этап. Каким он будет, знали только боги. А у них во всесильных руках множество нитей судьбы. И только им известно, куда выведет дорога, по которой идет человек. Евгений Щепетнов. Охотник. Текст читал пожилой ксеноморф. Август 2019.